Замок не спал. Народ все еще балагурил, несмотря на поздний час. Люди пели, люди ели, люди отдыхали и веселились, а старики-разбойники палили в ночную тьму яркими россыпями огней салюта. Хорошо, красиво. Невольно я даже позавидовал всем им, всем этим людям, не знающим даже половины тех чувств и мыслей, что витали в моей голове. Нас с Ноной отпустили в наши покои, и формально у нас сейчас была первая брачная ночь. Первая брачная ночь. Да уж. Я уже давно выбросил из своей головы и сердца все эти бредни про любовь, смиряясь с мыслью, что, похоже, навсегда останусь один, так и не создав семью. И что же изменилось? Да ничего. Мы сидели весь вечер рядом, мы улыбались, мы целовались, а потом поднялись к себе, где она, не говоря ни слова, заперлась в одной из комнат, оставляя меня в гордом одиночестве смотреть в окно на тот праздник жизни, что охватил замок. Ожидал ли я чего-то большего? Черт меня побери, похоже, да. Иначе бы не чувствовал себя сейчас так разбито и погано. Ну да ладно. Мне не привыкать сидеть в одиночестве ночами перед окном. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. Расклеился я что-то. Надо собраться. Где-то час я потратил на то, чтобы произвести перепись того барахла, что мне подарили на свадьбу. И всего 5 минут на то, чтобы подсчитать деньги. Стало еще грустнее. Вот жмоты. Сожрали 5 телят и под 10 хрюшек, а заплатили как за кошку средней упитанности. Тяжело вздохнув, я откинулся на спинку кресла, закидывая ноги на стол. «Ах ты же мать-перемать!» От неожиданности и испуга я кувыркнулся через спину назад, растянувшись на полу. В оконном проеме со стороны улицы, в свете вспышек посылаемого в небо салюта, стояла растрепанная вампиресса. Мой телохранитель, Тина, стояла тяжелым взглядом нечеловеческих глаз, прожигая меня. Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза. Так любит джаз, так любит вино, так воплощают содержание снов, так встают на ступени, ведущие в рай, так живут все, кто умрет все равно, так вынимают гвоздь из стены, так ждут удара со стороны спины, так выходят из дома, собравшись в рай, так идут на войну, так идут с войны. И, а ты играй, играй, может быть, увидишь дорогу в рай. Превращают в плеть, как на утро. даже пытаться что-то петь. Эх, а ты играй, а ты играй, играй. Может быть, увидишь дорогу в рай. Ай-яй-яй-яй-яй. А ты играй, а ты играй, играй. Может быть, увидишь дорогу в рай. Тебе не сносить головы. Это значит, рядом дорога в рай, где на губы трубы наложены швы. Может быть, ты увидишь дорогу в рай.